Глава 4. Подземный купол. Хоть я и слышал уже несколько раз про некий купол, но такого размаха сооружения точно не ожидал. Это оказался именно что железобетонный купол. Вот только поистине невероятных размеров. Диаметром на уровне пола не менее полукилометра, из-за чего дальняя стенка даже размывалась и терялась в сизоватой дымке. Высотой в верхней точке порядка 100, а может и 150 метров. Огромное количество ярких прожекторов высоко над головой создавали иллюзию солнца в летний полдень. Внизу же под куполом расположился самый настоящий жилой микрорайон с многоэтажными домами, футбольным полем и несколькими теннисными кортами, зеленым парком и посыпанными белым песком дорожками. «Я и не подозревал о таких колоссальных объектах в Подмосковье», проговорил также пораженный увиденным Артур. «Причем это ведь совсем недалеко от Москвы. Мы всего за час доехали из центра», добавила Маша. «Хотя есть по Дмитровскому шоссе какие-то большие ангары, но они в разы меньше этой полусферы. Ребята, смотрите!» Вскрикнула и указала рукой Иришка на какой-то быстро передвигающийся под самой крышей серебристый сигарообразный объект. Я повернул голову в указанную сторону и сперва принял летящий аппарат за вертолет. Однако странные зализанные формы, отсутствие винтов и абсолютная бесшумность летающей машины выдавали совершенно иной принцип передвижения по воздуху. «Что это за штука?» Мы переглянулись в полном недоумении. Услышав наши удивленные возгласы, рядом с нашей группой остановилась делавшая вечернюю пробежку раскрасневшаяся русоволосая девушка в серебристом спортивном костюме. «Новенькие?» «Сразу видно. Это испытывает построенный по мейлонским чертежам антиграф. Причем это уже второй экземпляр. Первый, месяц назад, криворукий пилот разбил об одну из высоких кукурузин». «А, ну теперь, после твоих объяснений, все стало понятно. Конечно же, это обычный антиграф. И как это мы сами не догадались?» — ответил Единис, нарочито ерничая и явно провоцируя бегунью. «Мы же каждый день такие видим и знаем, что бьют их исключительно об кукурузу». Девушка ничего не ответила, лишь смерила хам оценивающим взглядом, презрительно фыркнула и продолжила свою пробежку. На спине ее формы стоял номер 343, и был изображен рогатый бычий череп, ниже которого, готическим угловатым шрифтом, змеилась надпись «Первый легион». «Если судить по порядковому номеру, она уже давно обитает тут под куполом». Задумчиво проговорил я и дал совет нашему гопнику не цепляться к местным старожилам. В ответ был грубо послан матом за то, что лезу с ненужными поучениями. После чего разошедшийся Денис еще и прошелся в весьма вульгарных и оскорбительных выражениях по фигуре этой девушки-спортсменки, а затем и обобщенно по всем женщинам. Договорить он не успел, со стоном согнувшись из-за резкого тычка в живот от стоящего рядом Имрана. «Не смей оскорблять женщин в моем присутствии. У тебя есть мать, у меня есть мать. У каждого человека есть мать. Ты должен с уважением относиться к тем, кто дал нам возможность видеть этот мир». Конфликт дальнейшего развития не получил, хотя гопник и шипел еще какое-то время, что-то угрожающе неразборчивое. Мы прошли по посыпанной песком дорожке и остановились на развилке возле указателя. На направленных в разную сторону стрелках стояли надписи «Стрельбище», «Кукуруза», «Лабиринт». Ни одно из направлений не указывало на конференц-зал, зал собраний или место получения вводных указаний, так что мы остановились. К счастью, я заметил невдалеке на теннисном корте двоих занимающихся парней и поспешил спросить направление у них. Мне с готовностью ответили, и через пару минут вся наша группа уже рассаживалась на свободные места в небольшом полукруглом помещении, напоминающем летний крытый кинотеатр. Тут уже находилось человек 50, и хотя мест хватало всем, но мы едва не опоздали. Находящийся на сцене баскетбольного роста мужчина в строгом деловом костюме уже проверял микрофон, готовясь к выступлению. «Иван Лазовский, заместитель руководителя купола и дипломат нашей фракции», представился он и попросил выключить свет. И вот свет в зале погас, зато экран за спиной докладчика осветился. С экрана на нас смотрело человекоподобное, заросшее густой бурой шерстью, существо в накинутом на плечи ярко-алом плаще поверх металлического латного доспеха. Мощные надбровные дуги, широкий лоб, черные глаза без белков, широкий нос и массивный подбородок, прижатые к черепу мохнатые уши, плотно сжатые губы с выпирающими клыками хищника. Обе передние лапы гуманоида сомкнуты на рукояти искрящегося широкого клинка. «Итак, новички, начну с самого важного и основополагающего. Перед вами Кронк ДВ Шпир, Один из правителей могущественной космической расы Гекхо и полновластный хозяин обширнейших территорий в нашей галактике. В том числе, по всем космическим законам, ему принадлежат права и на нашу с вами родную планету Земля. Я понимаю, что звучит это невероятно и шокирующе, но судьба человечества находится полностью в лапах этого существа. Сразу уточню, что Гекхо нам не враги, а скорее покровители, наставники и защитники. В любом внешнем конфликте они выступят на нашей стороне. Но при этом, каждую секунду вы должны помнить, что Кронг Давая Шпир имеет полное право выселить человечество с Земли или даже полностью уничтожить нашу цивилизацию, если люди проявят хоть малейшее непочтение или неповиновение по отношению к своим сюзеренам Гекхо. И у него хватит сил это сделать. В зале стихли не только все разговоры. Присутствующие даже дышать стали через раз, шокированные полученными новостями. Докладчик же выждал небольшую паузу и убедился, что все осознали важность сказанного им, после чего продолжил. «Теперь, когда сложившийся политический расклад вам известен, давайте обсудим то, ради чего вас всех и пригласили. Купол. Игра, искажающая реальность, и ваша роль в ней». Наверное, я был единственным из всех собравшихся в зале, кто впервые видел 50-секундный ролик с мохнатым пришельцем, изводивший в прошлом году пользователей интернет по всему миру. Просто так уж совпало, что именно тогда у меня в университете случилась тяжелейшая сессия, которой я по причине внезапно вспыхнувшей первой любви и, соответственно, охлаждения тяги к учебе, подошел сразу с тремя хвостами и был на грани вылета. А потому я проводил дни напролет в библиотеке, штудируя литературу, переписывая конспекты и напряженно готовясь к зачетам и экзаменам. Хотя, скорее всего, я тоже не поверил бы в первый контакт, как и миллионы других людей по всему миру, случись мне увидеть этот ролик в прошлом году. Однако сейчас, после сообщения дипломата Ивана Лазовского о шатком положении человечества, я отнесся к увиденному с большим вниманием. Один тон к безопасности — это вообще сколько? Я не постеснялся встать и задать этот вопрос ведущему. «Отличный и очень правильный вопрос», — воодушевился дипломат и с готовностью принялся отвечать. «Мы давно уже выучили систему исчисления времени расы Гекхо и знаем, что тонг, в переводе на привычные нам единицы времени, означает примерно 3,5 года. Но тут есть две неясности, получить ответ на которые мы пока не смогли. Во-первых, мы знаем, что на родине Гекхо, планете Шихарса, время течет быстрее, чем на нашей Земле. Так что тонг там несколько короче, чем был бы здесь у нас. Процентов на 6 короче, а это ни много ни мало 2 месяца и 17 дней. Во-вторых, мы так и не получили ответа от наших сюзеренов, с какого момента пошел обратный отсчет. Ролики посланников Гекхо транслировались 23 дня, и каждый раз в них назывался один и тот же срок, в один тонг. Есть даже особое мнение, что отсчет пошел вовсе не с момента показа информации, а с момента постройки на Земле вирт-капсулы и появления первого человека в игре, искажающая реальность. Вирт-капсулы? Какой-то сидящий в зале очкарик зацепился за проскочивший в речи дипломата термин. Да, именно что вирт-капсулы. В этих приведенных в видеоролике схемах показано общее устройство вирт-капсулы, а затем пошаговый процесс ее сборки. Разные проекции, разные детали, но в итоге все достаточно логично укладывается в целостную конструкцию. Впервые сборку удалось осуществить в Южной Корее. Произошло это 1 год и 7 месяцев назад. Первым человеком, отправившимся в виртуальный мир, был Ким Ин Хун, молодой инженер южнокорейской компании электроники. Он же стал первым человеком, успешно прошедшим лабиринт. К счастью, первооткрывателю хватило ума не удаляться от точки появления и выйти, сообщив властям о своей находке. Вскоре в игру вошли еще несколько исследователей. Затем целая группа из 30 корейских солдат. А еще через месяц наша военная разведка обнаружила строительство возле города Ёнджу подземного комплекса Нупьюнсусё, что в переводе с корейского означает «высокая кукуруза». Очень вскоре нужные технологии появились и у нас в стране, после чего в Подмосковье началось строительство подземного объекта «Купол», в котором мы находимся сейчас. «Вы говорили про какой-то лабиринт. Можно уточнить этот непонятный момент?» Снова тот же очкарик прервал докладчика. Дипломат недовольно скривился, но все же ответил и на этот поступивший вопрос. «Да, каждый новичок сразу после создания своего персонажа возникает в центре лабиринта. Это своего рода привыкание к виртуальному телу, тренировка навыков, а заодно испытание. Успешно выбравшиеся за отведенный срок из лабиринта получают дополнительные очки характеристик. Это редчайшая возможность усилить свои базовые характеристики. Так что таким шансом нельзя разбрасываться. Именно поэтому у нас возле здания администрации построена точная копия того самого лабиринта. Так что обязательно изучите его, прежде чем заходить в игру. На выход из лабиринта дается примерно полчаса. Вы должны научиться гарантированно достигать точки выхода из лабиринта за 15 минут. Только после этого будете допущены в вирт-капсулу. Сразу после преодоления лабиринта ни в коем случае не распределяя полученные очки характеристик, записывайте все параметры своего персонажа и выходите из игры. Опытные наставники рассмотрят получившуюся заготовку и подскажут, какие навыки нужно брать для эффективной игры и какие характеристики усилить за счет нераспределенных очков. «А что такое кукуруза?» Не унимался очкарик, хотя на него уже стали недовольно шикать соседи по залу. Дипломат наконец-то переключил слайд, и вместо мохнатой рожи инопланетного властителя Земли мы увидели высокие цилиндрические сооружения, действительно напоминающие початки кукурузы. «Вопрос про кукурузу. Последний, на который отвечу прямо сейчас. Остальные же вопросы будете задавать после окончания моего выступления, иначе мы с вами так никогда и не закончим», — проговорил Иван Лазовский недовольно. «Итак, кукуруза и ее предназначение. Если у нас с вами всего одна вирт-капсула, ее можно поместить где угодно, и она будет работать, получая энергию из гравитационного и электромагнитного полей нашей планеты. Но все гораздо сложнее, когда у нас много вирт-капсул, десятки и сотни, и нужно организовать их синхронную работу. Ведь мало новичку войти в виртуальный мир. Ему нужно возникнуть именно в определенном месте и быть корректно идентифицированным игровым миром как члена определенной фракции». Дипломат прервал свою речь и плеснул в стакан минералки из бутылки. «Действительно, в зале собраний стало душновато от такого количества людей. Я и сам бы не отказался от возможности смочить горло». Сделав пару глотков, выступающий продолжил. «Кстати, наша фракция называется Human 3, или сокращенно H3. Эта аббревиатура будет всегда отображаться на вашей экипировке. Убрать или стереть эту надпись невозможно. У корейцев номер H0, нулевой. Так что мы — четвертая по счету из человеческих фракций, вошедших в игру, искажающую реальность. Возвращаясь к кукурузе, технологию размещения вирт-капсул нам подсказали Гекхо. Эдакая высокая конструкция с центральным стержнем и четко определенными местами крепления индивидуальных ячеек. В принципе, высота получаемой кукурузины ничем не лимитирована. Но мы в куполе стали устанавливать по 100 вирт-капсул на одном стержне. Это получается высоченная 20-этажная конструкция. Легко понять по индивидуальным номерам, что ваша кукуруза 15-я, она уже готова. Сейчас вовсю идет строительство 16-й. Вот только ввести в игру еще 100 человек для нашей фракции будет ой как непросто. Я навострил уши, собираясь услышать важную информацию про какие-то ограничения количества игроков во фракции и связанные с этим сложности. Но речь дипломата была неожиданно прервана оглушительно взвывшей сиреной, мерзкий пробирающий до костей звук, напоминающий сигнал воздушной тревоги. От него уши сворачивались трубочкой, а по всему телу начинали бегать мурашки. Затем по всему куполу раздался усиленный до громоподобного состояния голос. «Внимание! Говорит начальник купола! Наша четвертая застава атакована! Угроза прорыва темной фракции через туманное ущелье! Более 400 нападающих! Замечены сразу 5 вражеских топов! К оружию!»